Глава 42, Макс. Ива исчезла со всех радаров сразу. Просто в воздухе растворилась. Так не бывает. Спустя час тотальных поисков становится окончательно понятно, что дело плохо. В моем кабинете организован мини-штаб. Любые крохи информации сразу приносятся сюда. Но ее настолько мало, что это не дает никакого результата. Привычная жизнь отдела не остановилась, а начала вращаться немного по другой оси. Все вызваны с выходных и отпусков. Мы на усилении, хоть официально никто не делал громких заявлений. Стас не торопится выносить ссор из избы. Мне же хочется орать и крушить все вокруг. Но это кипят эмоции, рассудком я понимаю его позицию и где-то в глубине души принимаю как единственно верную. Он отвечает за весь отдел, и лишнее внимание сейчас будет совсем не кстати. Едва отбрехались от проверки. Нервяк выбивает из колеи. Тушу очередной окурок в пепельнице и поднимаюсь на ноги. Ждать больше не могу. Да и чего ждать, совсем непонятно. «Ты куда?» — скакивает вслед за мной шаман. «Поеду к Иве домой». Застегиваю куртку и убираю ствол в кобуру. «Я с тобой. Поехали». «А нам что делать?» Илья вопросительно дергает бровью. «Он как никто понимает меня. Когда-то и его женщина вот так внезапно исчезла. Разница лишь в том, что Илья знал, с кого спросить. Я же теряюсь в догадках». Чувствую, что все очевидно и просто, но чертовы эмоции выворачивают душу наизнанку и не дают сосредоточиться. Каждый гребаный метр района должен быть перевернут вверх дном, цежу сквозь зубы. «У нас нет таких резервов», — осторожно замечает Егор. «Значит, надо найти», — рявкую я. «Найдем», — Дэн ободряюще хлопает по плечу. Киваю понимающе и выхожу на улицу. Шаман за мной. За руль не пускает, считает меня неадекватным. «Так и есть». Я, сука, неадекватен и дико зол. Кто посмел тронуть мою девочку? Убью собственными руками. Паркуемся напротив подъезда и поднимаемся на нужный этаж. Невольно вспоминая, как совсем недавно мы шли по этой лестнице с Ивой вдвоем. Сердце болезненно сжимается в груди. Нахрена я ее отпустил? Надо было привязать к себе. Пусть бы кричала, ругалась, дралась, да все что угодно, но находилась рядом. Поднимаю глаза на серый потолок и сильнее стискиваю кулаки. «Детка, я найду тебя, обещаю». «Ключи есть?» Голос шамана выдергивает из воронки самобичевания. «Откуда?» «Ну да, о чем это я?» Друг снисходительно хмыкает и достает связку отмычек. Закатываю глаза, но не спорю. Сейчас это единственный способ попасть в квартиру и самый быстрый. Замок щелкает. Шаман оборачивается ко мне и нажимает ручку двери. «Осторожно, там Став!» Предупреждаю, услышав знакомое клацанье когтей по ламинату. «Вовремя. Кривится друг. Я вообще-то предпочитаю кошек. Цаца какая. Обхожу его и первым вхожу в квартиру. Пёсель радостно машет хвостом и высоко подпрыгивает, пытаясь меня облизать. Присаживаюсь, позволяя ему поздороваться. Облизывает лицо и ощетинивается, увидев незнакомца. «Таги, тихо, все нормально, свои». Глажу по спине и успокаиваю пса, а он нервно и жалобно скулит. «Разберемся, ладно?» Треплю по рыжей морде. «Дай только нам осмотреться». Отпускаю собаку и прохожу по квартире, ища что-то, сам не зная что. Все как всегда. Хотя, как всегда, я и сам не знаю. На столе замечаю пепельницу, в ней парочку окурков. Зараза. Усмешка сама по себе появляется на губах. Когда найду, выпарю. «Что там?» Кричит шаман из кухни. «Курила опять!» «Смотри, как интересно!» Подходит ко мне и протягивает лист бумаги. Рисунок, точнее, набросок карандашом. Жуткий. Тени, страх. Нет, панический ужас. Колючие мурашки ползут по спине. «Детка, кого ты рисовала? Это твой демон? Почему мне не показала?» «А это что за дверь?» Оборачиваюсь, и правда дверь. В прошлый раз я ее даже не заметил. Понятия не имею. «Заперто». Шаман дергает ручку. «Вскрываем?» «Естественно». Жду, пока его отмычки сделают свое дело, и вхожу в темную комнату первым. Ни черта не видно. Включаю фонарик на телефоне, освещаю периметр. «Ни хрена себе!» — раздается за спиной хриплый рык шамана. «Детка, здесь все твои скелеты, да? Прости, но мы познакомимся». Осматриваюсь тщательнее. Луч света скользит по полу и поднимается на стены. Они все в рисунках. Таких же жутких, набросанных карандашом. А еще вырезки из старых газет, лица, какие-то записи, жертва педофила, те девочки. Все крутится перед глазами, как в калейдоскопе, и постепенно выстраивается в одну цепочку. Имя последней девушки. Вяземская и я. Я не обратил внимания. Иванна — имя очень редкое, но в деле лишь инициалы. Фамилию она, скорее всего, поменяла. Блять, как же я не сложил 2×2. Фото на копии дела очень расплывчатое, а оригинал так найти не удалось. А может, плохо искалось? Пиздец. Выдыхаю, зарываясь пальцами волосы, сжимая в кулак и болезненно морщусь. Чё такое? Шаман останавливается за спиной, рассматривает стену вместе со мной. Из меня болезненно рвется: детка, что ж ты не рассказала всю правду? Надо было дожать. Впечатываю кулак в стену, боль на пару мгновений отрезвляет. «Макс, блядь!» — рявкает на меня друг, не давая утонуть в этом мерзком месиве. «Я знаю, кто похитил его». Смотрю ему в глаза. «Педофил, которого мы ищем». «Ты думаешь?» «Я в этом уверен». Телефон и рингтон непривычно громко раздается в пустой комнате. «Емпольская». «Да, Ир». Кривая ухмылка появляется на губах. «Макс, я думаю, ты должен знать». «Говори». «Ива была жертвой педофила, которого вы ищете». «Как вовремя. Что бы я без тебя делал-то?» «Я уже в курсе». Сухо бросаю, стараясь не переходить грань. «Раньше нельзя было сказать?» «Она просила не говорить». «Ир, ты слышишь себя?» «Все же срывает меня. Ты допустила жертву искать маньяка». «Не ори на меня». Огрызается она в ответ. «Это личная просьба твоего отца. Как я могла отказать?» «Ладно, чего уж теперь. Все виноваты. Но я в большей степени. Моя личная ответственность». «Прости». Выдыхаю примирительно. «Я на взводе». «Успокойся и подумай». Мягко направляет Емпольская. «Давай, Макс, только ты можешь найти ее». «Она права. Я найду, чего бы мне это ни стоило». «Едем». «Куда?» «В отдел. Пришло время сложить пазл. Тагир, ко мне». Пес мгновенно оказывается около меня, рядом. Прилипает к ноге и смотрит снизу вверх. «Молодец. Треплю между ушей. Со мной поедешь». «Любовь с первого взгляда прям», — хмыкает шаман и не сдерживает язвительный смешок. «Заткнись. Вторые сутки без сна, на голом адреналине и кофе». ППСники прочесывают территорию метр за метром, буквально землю роют, и отзваниваются каждые полчаса. Ничего нет. Глухо по всем фронтам. Опера только вернули, чтобы выпить кофе и с новыми силами отправиться на поиски. Шаман уехал к следаку Агапову, хочет расколоть, но тоже пока ничего не добился. Замкнутый круг какой-то. Тагир лежит на диване, наблюдает за всеми. А я напряженно думаю, сжимая виски и глядя в одну точку. Должна появиться зацепка, но хоть одна. Негромкий стук в дверь. «Макс, можно?» Елена заглядывает в кабинет. «Да, заходи». Выдыхаю и устало откидываясь на спинку кресла. «У меня идея, смотри». Вместе с парнями окружаем стол и раскладываем карту нашего района. Парк тот злополучный. Все отметки, что мы делали в прошлый раз, сохранились. «Вот здесь нашли девочек тогда», — указывает Мазур на отмеченные красным круги. «А это сейчас». Эти круги желтые. Некоторые пересекаются. «Это место свободно», — указываю пальцем на красный круг. «Пока», — с нажимом говорит Елена. «Какое сегодня число?» Вместе оборачиваемся к висящему на стене квартальному. «Совпадает». Озадаченно смотрю ей в глаза, мысленно докручивая идею. «Макс, квартиру нашли». В кабинет вырывается дежурный. Соседи, говорят, слышали крик, женский. «Погнали!» — срываясь за курткой. Парни тоже подрываются. Все в полной боевой готовности. «Стой, Макс!» Оборачиваюсь. «Ты совершаешь ошибку!» «Лен!» — тяжело дышу и смотрю в глаза. «Это подстава!» Перевожу взгляд на пацанов. Все как один ждут, но решение принимать только мне.